Глава 29. Возвращение домой. Приходит время, когда каждый возвращается на свое место. Харуки Мураками. Это был скорбный день. В родовом склепе собралась вся королевская семья. Сегодня провожали в последний путь юную Ачару. Волшебники торжественно задвинули каменную плиту и написали на ней имя принцессы. Однажды они уже проделывали это. Правда, тогда саркофаг был пустой, и похороны не настоящие. Рядом с Роргом и Тагирой в скорбном молчании стояла валарийская чета. Но, как и в прошлый раз, рядом с ними не было их сына. Зато возле них застыли арчанки. Наступил момент прощания. Катьяры, валарийцы по одному подходили к саркофагу, кланялись юной Ачаре и шли в сторону священной пещеры, к озеру Правды. Оставалось сделать только одно — с почестями проводить душу Тани и Чуарь к духам предков, дождаться, пока в пещере засветится огонек принцессы, спеть для нее в последний раз и расстаться навсегда. Дранкива дождалась, пока склеп полностью опустеет. Подошла к каменному коробу, так она называла саркофаг, и уселась прямо на земляной пол. Ей хотелось хотя бы еще немного побыть с подругой. В какие-то там мистические огоньки она не верила. «Где бы ты сейчас ни была, Таня, что бы ни делала, знай, ты всегда со мной, рядом. Ты живешь в моем сердце, в моих мыслях. Я клянусь, что никогда не забуду тебя». Дранкива всхлипнула. «Да беременные ж ёжики, кажись, я и правда умею рыдать». В тишине вдруг раздались шаги. Дранкива подняла голову и посмотрела на припозднившегося посетителя. Перед ней стоял Тенанель Санамат. «Ваше Величество», — бесстрастным голосом проговорила Дранкива, даже не потрудившись встать. «Вы как раз вовремя», — говорят, пока огонек не появился в волшебной пещере. Душа находится рядом со своим телом. Тенанель никак не отреагировал на язвительное замечание арчанки. Подошел к саркофагу и провел рукой по начертанному на его крышке имени своей воспитанницы. «Кстати, поздравляю с коронацией!» Дранкива не спускала глаз с лица надменного эльфа. «Вы ведь теперь глава дома утренней зари. Вот только я не понимаю, как такое могло случиться». Она горько усмехнулась. «Чтобы младший принц смог переплюнуть всех остальных претендентов и встать во главе дома». Тенанель не сердился на арчанку. Понимал, горе затуманило ее разум, поэтому она сама не ведает, что говорит. «Похвально, что тебя беспокоит наследование дома утренней зари», — ровным тоном проговорил он, обходя короб и останавливаясь напротив арчанки. «Я бы никогда и не встал во главе своего дома. Другая ветка должна была унаследовать трон. Вот только в погоне за властью они сами себя истребили. А род Санаматов является ближайшим претендентом. Это у вас все просто. Одна семья, одна ветка. У нас же дом — это огромное древо, в которое вписаны сразу несколько семей. Ну как, я удовлетворил твое любопытство?» «Вполне», — без эмоций ответила Дранкива. «Мне вот интересно, почему вы не приехали вместе с Танией? Тем более, обладая такой властью, вы же могли целое войско привести с собой». «Ты прекрасно знаешь, почему. Светлый лес никогда не вмешивается во внутренние дела других государств». «А, ну да, ну да», — с издевкой проговорила Дранкива. «А зачем приехал сейчас?» — уже без всякого почтения спросила она. Тенанель посмотрел на арчанку холодно и осуждающе. Тем не менее смог сдержаться и тихо ответил. «Я понимаю, тебе больно и тяжело сейчас, но не надо меня винить в том, что одни котяры подрались с другими, и в процессе погибла твоя подруга. Таня для меня тоже была не чужой, и я не меньше скорблю по ней, чем ты. И я здесь для того, чтобы попрощаться». Дранкива зло прищурилась, наблюдая за эльфом, который склонился над плитой и что-то долго говорил на эльфийском. Потом махнул рукой, и каменный короб оплели серебристые цветы. Тананель холодно кивнул арчанке и быстрым шагом направился в сторону священной пещеры. Дранкива поднялась с пола, тяжело вздохнула, коснулась плиты и негромко сказала: «Я тоже пойду, Танюша. Мы с девчонками прямо сейчас уезжаем. Вот только с твоей семьей попрощаемся и сразу же в путь-дорогу. Кстати, я тут для тебя подарки принесла». Махнула рукой куда-то за колонны, словно подруга могла ее слышать и видеть. «У нас так положено. Где бы ты сейчас ни путешествовала, у тебя с собой должно быть все только самое лучшее. Пойду-ка понадежнее припрячу». Дранкива зашла за колонны и принялась выкладывать содержимое походного мешка. Топорики Судраны, плащ Арзады, кнут Заниры. С себя сняла амулет, заговоренный на победу шаманом ее рода. «Тебе там эта штука будет нужнее», — прошептала Дранкива и вдруг снова услышала торопливые шаги. Она осторожно выглянула из-за колонны. Со стороны главного входа шли два валарийца. Дранкива не видела их на церемонии погребения, но сразу узнала наследного принца Золотой Валарии и его друга Скарта. Валарийцы в недоумении остановились возле захоронения юной Атшары. Эльфийский вьюн уже успел оплести каменную гробницу и продолжал разрастаться, укрывая надгробную плиту, словно пряча от посторонних глаз. Кирьян подлетел к бурной зелени и с каким-то остервенением начал срывать мерцающие цветы, бросать на пол и топтать. Дранкива в ужасе спряталась за колонну, осторожно потянулась за небольшим топором Тании. «Кирьян, не стоит этого делать!» Скарт повис на руке друга. «Идем в пещеру, проводим юную Атшару в последний путь, как положено!» Но Кирьян только отмахнулся и принялся открывать саркофаг. Каменная плита не поддавалась. «Опомнись!» Скарт схватил принца за плечи и попытался оттащить от саркофага. «Прекрати, так нельзя!» Бесполезно. Кирьян вывернулся из рук друга, зло посмотрел на него и твердо сказал: «Просто помоги мне». Из пещеры доносилось тихое пение. Старейшины Катьярского рода только что начали церемонию небесных похорон, ритуала смерти и перехода духа на другую сторону. «Кирьян, нельзя тревожить души умерших», — напомнил Скарт. «Я хочу еще раз ее увидеть», — упрямо заявил Кирьян. «Надо было вместе с родителями приходить, а не сейчас вот эту дичь творить». Но Кирьян продолжал попытки сдвинуть плиту. Он только мельком взглянул на друга и раздраженно спросил: «Ты собираешься мне помогать или нет?» Скарт вздохнул и подошел к принцу. Вместе они отодвинули плиту. И как только короб открылся, они оба изумленно вскрикнули и отскочили. Юная Атшара лежала в гробу и выглядела живой. У нее даже румянец на щеках играл, а на пушистых рыжих ресницах повисли слезинки. Казалось, она вот-вот откроет глаза и с упреком посмотрит на тех, кто нарушил ее покой. «О боги!» Кирьян глазам своим не верил. «Да она ведь просто спит!» Бросился к юной Атшаре, схватил за плечи и притянул к себе. «Просыпайся, ну же!» Скарт больше не мог на это смотреть. Положил руку на плечо принца и тихо сказал: «Отпусти ее, Кирьян! Нельзя так с мертвыми!» «Не говори глупости, никакая она не мертвая!» И в этот момент Кирьяну показалось, что кто-то легонько подул в его лицо. Он наклонился еще ниже и на полном серьезе спросил: «Что? Что мне надо сделать?» У Скарта волосы дыбом встали. «О, нет, нет, это уже выше моих сил. Все, я пошел за твоим отцом. Если сделать все по-тихому, может, удастся избежать скандала». «Стой!» — крикнул Кирьян, а сам не отводил взгляда от лица юной Атшары. Притянул к своей груди и страстно зашептал ей на ухо: «Послушай, я смог отпустить тебя. Смирился с тем, что ты ушла к другому мужчине. Но как мне жить, зная, что тебя больше нет в этом мире?» «Ваше высочество!» Голос Скарта дрожал от напряжения. «Не шуми. Я и так не могу разобрать, что она говорит». «Да ничего она не говорит», — разозлился Скарт. «Она умерла. Ее больше нет. Все!» Рубанул он рукой по воздуху. Но Кирьян, словно не слыша его, осторожно положил юную отшару и негромко сказал. «Я не понимаю. Помоги мне. Покажи». И, похоже, его услышали. Откуда ни возьмись, подул ветер. Перед глазами заискрились песчинки. Сначала несколько, потом все больше и больше. Они кружились и вращались, соединялись и распадались. И так до тех пор, пока перед ними вдруг не появилась призрачная красная пантера. Мгновение она стояла неподвижно, а потом доверчиво прильнула к валарийскому принцу. «Ты ж моя красавица!» — прошептал Кирьян и попытался обнять ее, но руки прошли сквозь видение. Скарт застыл истуканом, не в силах ни рукой пошевелить, ни слова молвить. «Что ты хотела мне сказать?» — спросил Кирьян. Пантера попыталась что-то показать на себе, потом на теле принцессы, но ничего не получилось. Тогда она пристально заглянула в лицо валарийцу и приложила лапу к его груди. «Ты спрашиваешь, больно ли мне?» «Очень. Вернись ко мне. Какой хочешь, какой можешь. Только вернись». Пантера энергично затрясла головой, и видение тотчас распалось на хаотично движущиеся песчинки. Правда, через мгновение вновь появилось, но лишь для того, чтобы исчезнуть уже окончательно. «Что это сейчас было?» Едва смог выговорить Скарт. «Она что, приходила к тебе в образе пантеры? Или мне все это привиделось? Пожалуйста, скажи, что это плод моего воображения». «Нет, друг мой, тебе не привиделось. Это была Тания, точнее, одно из ее воплощений». Кирьян не сумел обнять пантеру, но зато смог как следует попрощаться с юной отшарой. Он поднял принцессу, притянул к себе и поцеловал в последний раз. А когда опускал обратно, заметил на ее груди медальон со странными символами. По какому-то наитию потянулся к украшению, взял в руки и вновь услышал едва заметный шепот. Медальон словно жёг ему пальцы, поэтому он, не раздумывая, сорвал его и отбросил прочь. Со стороны главного входа послышался какой-то шум. «Надо уходить», — прошептал Скарт, дотрагиваясь до плеча принца. «Пошли в пещеру. После церемонии вернемся и закроем плиту. Не переживай, никто не заметит, что короб открыт. Цветы снова оплели гробницу». И это было правдой. Вьюн плотным покровом затянул гробницу и поднимался все выше и выше. Кирьян поднялся и поспешил за другом, поэтому не заметил, как затрепетали ресницы у юной отшары. А Дранкива так сильно воодушевилась увиденным, что бросилась за валарийцами. Она хотела попросить принца, чтобы он снова призвал Танию, пусть и в образе пантеры.